Глава 20. Лера. С каждым днем, живя с Аркашей, я все чаще задумываюсь, не допустила ли я ошибку. Я же думала, что он почти олигарх. Я была в этом уверена. Так-то внешние признаки он демонстрировал. Во-первых, я видела его машину. Конечно, это не Rolls-Royce, но Toyota тоже неплохо. Еще у него элитная одежда с лейблами. Я, кстати, хочу такую же. Хочу, чтобы на сумочке было написано что-то типа Gucci или Dolce Gabbana. А еще лучше Chanel. Или да, самая моя большая мечта – это сумка Hermes Birkin или Kelly. Аж глаза зажмуриваю, как представляю себе эти вещи, чтобы у меня вся полка была в этих сумочках. Мечта. Только надо возвращаться с небес на землю. Я, во-первых, беременная, во-вторых, сижу в однушке в Бутово, и с люксовыми сумочками это все никак не вяжется. А если быть точнее, то и до беременности Аркаша меня подарками не радовал. То есть за все время мне удалось у него выпросить айфон, сумку за 20 тысяч и куртку на зиму. Я думала, проблема в том, что он скуп. Так часто случается с людьми высокого круга. Я бы даже сказала, что это хорошее качество. Не растранжирит. Деньги всегда в семье. И как я сделала вывод? Чтобы до них добраться, надо попросту стать той самой семьей, а не любовницей. Теперь же ситуация совсем непонятная. Если он ни черта не олигарх, то что я делаю в этой однухе? Какого хрена я вообще тогда забеременела? С другой стороны, может, я зря паникую? Как ни крути, Аркаша не какой-нибудь дворник или сантехник. У него есть часть бизнеса. Так что, подумав, я решаю, что не все потеряно. И как бы Аркаша не сопротивлялся, помощницу я найму. И первое, что я делаю на следующий день, пока он в офисе, это публикую объявление о поиске домработницы. Всегда мечтала о прислуге. И когда уже на телефон сыпется предложение от всяких мадам из ближнего зарубежья, возвращается Аркаша, злой как черт. И, глядя на его лицо, я решаю, что о домработнице говорить пока не буду. Не мешало бы выяснить, что у него стряслось. Новости не радуют. Отец сократил сумму выплаты, скидывает по пути пиджак и идет на кухню. Почему? Сказал, что деньги на детей пойдут. Раз я этих упырей не собираюсь до пенсии обеспечивать. Садится за стол. Даже руки не вымыл. Хотя какая уже разница? Жрать давай. Есть вчерашние роллы. Бормочу. Роллы. Ты сама собираешься начинать вести хозяйство или что? Я не собираюсь, у нас будет домработница, а я, между прочим, беременна. Молча на меня смотрит, а я достаю из холодильника роллы. И чем он недоволен? Что ему не нравится? Аркаша, ты ведешь себя так, будто бы мы принадлежим к обычному среднему классу. Ты и принадлежишь обычному среднему классу. Рявкает, а я поджимаю губы. Обязательно об этом вслух сообщать. Но я не сдаюсь. Если я с тобой, то значит я такого же класса, как и ты. Я, между прочим, тебе гражданская жена. Гражданская жена – это жена, которая из ЗАГСа вышла, а мы с тобой еще не расписаны. Мне надо сначала развестись, а потом уже. Жена не жена. Жрать иди готовь, или что? Рита всегда готовила, и никаких домработниц мы не нанимали. Мне кажется, что мы говорим на разных языках. Я ему про то, что его уровень жизни позволяет нам нанять домработницу, освободить меня от бытовой трясины, а он... Или денег так мало. Сажусь напротив него, ставя тарелку со вчерашними роллами. Все так плохо? Хреново. Вздыхает и понимая, что он действительно подавлен. Ну ничего себе. Выходит, дело в деньгах. До меня постепенно начинает доходить, что все и правда не так просто. А можно как-то уговорить твоего отца, чтобы он эту сумму все-таки тебе отдал? Не можно, рявкает. Его Ритка обработала. Ни черта он не вернет. Небось наплела, что дети нуждаются в Оксфордах и Кембриджах. Что она сама бомжиха, порыдала там. Знаешь, какая она стерва? Она может. Я даже не сомневаюсь. Меня обуревает злость. Проучить бы ее. Да смысл проучать? Эту суку никак не проучишь. Деньги бы обратно выцыганить. Аркаша совсем грустнеет. Только у меня отец идиот. Вечно не на тех ставит. Он всегда считал, что Ритка хорошая. А сейчас ей достаточно просто поныть. Сама-то она что? Ходила на работу, чтобы развлекаться. Может, сделать так, чтобы твой отец в ней разочаровался? Согласись, он же не все деньги ей отдал. Что-то и себе оставил. Вот это что-то и должно перейти к нам. В каком смысле? Ты предлагаешь что, унижаться перед моим отцом? Поражаюсь гордыне своего мужа. Это же надо, из-за самомнения так легкомысленно и наплевательски относиться к своему будущему. Аркаш, ты сейчас серьезно? Подаюсь вперед. Ты можешь не унижаться. Я из-за тебя и за себя поунижаюсь. А заодно придумаем, как Ритку подвести под монастырь. Уж поверь, я такое устрою, что твой папаша пожалеет, что выбрал ее, а не тебя. Аркаша задумывается, и по его изменившемуся лицу я вижу, что он заинтересован. «Ну а что? Я тоже не дура. И отказываться от жирных кусков не собираюсь». «Ладно», — кивает. «А что для этого нужно?» «Во-первых, ты должен помириться с папой и познакомить меня с ним. Во-вторых, мне нужно все знать про Риту и детей. Где бывают, все адреса. Все, короче». «Мне кажется, ты себя переоцениваешь», — вздыхает Аркаша, отправляя в рот ролл. Но все-таки в его голосе проскальзывает надежда. «Плохо ты меня знаешь, и плохо знаешь мое обаяние. Я очарую твоих родителей. Так что на нашего ребенка они отдадут все». «И отец будет воспитывать ребенка, как Артема, да?» «Нет, конечно», — мотаю головой. «Он будет любить только тебя. Только на тебя похож будет». «Ладно», — успокаивается. И, откинувшись на спинку стула, произносит. «Когда планируешь реализовывать план?» «В самом ближайшем времени. Только мне нужен официальный статус. Иначе в качестве кого ты меня знакомить будешь?»